Здорово. Я, признаться, уже почти забыл про это обещание начальника тюрьмы. Я считал, что он меня просто всеми средствами уговаривал снять голодовку, и был ему благодарен за это. Но чтобы добиться? И как он это сделал? Но начальник тюрьмы, очевидно, не намеревался бросаться мне на шею и рассказывать о своей борьбе за правосудие. Сейчас закрытой машины для перевозки заключенных нет. Вы согласитесь поехать в суд в кузове грузовика? О, Господи, он еще спрашивает. Этот сырой день позднего декабря показался мне таким ясным, теплым, приятным. Перевалившись к передней стенке кузова, я жадно разглядывал знакомые улицы. Мы проехали мимо дома, где я жил. Женины мальчики Витя и Толя играли на тротуаре. Они посмотрели вслед промчавшемуся грузовику, и я им помахал рукой. Спустя 2 дня меня вдруг вызвали на свиданку, и через решетку я целых 15 минут разговаривал с Женей, узнавшей от своих мальчиков, что дядю Леву везли из тюрьмы. В краевом суде меня отвели в какую-то пустующую канцелярию. Через некоторое время туда пришли 2 служителя. Я не без интереса взял в руки довольно толстый том. Он был приготовлен для сдачи в архив. В нем находились мое следственное дело, которое я уже читал, и протоколы судебного заседания. Я начал с того, что снова просмотрел донос Игнациуса, показания его и достойной его супруги, свидетелей, свои собственные показания, протоколы очных ставок, в какой малой степени они отражали действительность. Из них исчезло все. Накал спора, драматизм, встречи глаз в глаз с бывшими друзьями. Исчезло все пережитое, перемученное. И я невольно подумал, как ничтожно мало узнает будущий историк о том, что происходило в этих следовательских кабинетах. Неожиданно на границе между следственным делом и судебным я увидел документ, которого не было, когда я подписывал 206-ю. На конверте хорошо мне знакомым почерком было написано «Совершенно секретно, только для председателя суда, памятная записка». Несмотря на свои глубокие и обширные юридические знания, я еще никогда не слышал, чтобы следователь в письменной форме давал указания суду. Да еще чтобы это сохранялось в материалах, теоретически доступных для других. Впрочем, насчет доступности я несколько ошибся. После прочтения содержимого конверт с памятной запиской подшили вскрытой стороной. Потом конверт снова запечатали, и чтобы ознакомиться с содержимым, его надобно было разорвать. Я это и решил сделать. Но понимавшие свое дело канцеляристы схватили меня за руку. Так я и не узнал, какие указания давал независимому суду майор Гадай. Впрочем, нетрудно догадаться, вспомнив, что приговор был составлен и даже переписан на машинке еще до начала судебного заседания. Ладно, черт с ним, с Гадаем. А вот протоколы судебного заседания. Все мои старания, все мои попытки переплюнуть плеваку не стоили, оказывается, ни гроша. В протоколах судебного заседания не было ни одного моего вопроса свидетелям, ни одного их ответа на мои вопросы. Моя блестящая защитительная речь свелась к короткой фразе «Виновным себя не признает, считает, что он должен быть оправдан». Как пишут в рецензиях на книги, имеются отдельные недостатки, но суть проблемы передана правильно, лаконично и емко. Я исписал множество бумаги. На другой день меня вызвали в тюремную контору, где, сидя в какой-то пустующей одиночке, я сочинял огромную жалобу, обвиняя суд в фальсификации протоколов, подделке документов и прочем. Кассационная жалоба получилась красивой, но огромной. Передав ее в тюремную канцелярию для отправки, я подумал, что все же краткость — сестра таланта, и моя кассация после осуждение меня лагерным судом в 1943 году.